Мандолина. Я узнал, что один гимназист нашего класса, отличный музыкант и даже один раз выступал на гимназическом литературно-музыкальном утреннике, исполнив на своей мандолине, которую принес в сером байковом мешке, затянутом шелковым шнурком, несколько русских патриотических пьес, из которых больше всего понравилась вариация на тему известной песни «Слышу пение жаворонка», «Слышу трели соловья». «Это русская сторонка, это родина моя». Сам директор и дама-патронесса в белых атласных платьях, скроенных вроде русских сарафанов, с бело-сине-красными ленточками розеток русского наряда, аплодировали юному мандолинисту. И это решило дело. Я дал себе клятву приобрести мандолину и научиться играть на ней разные концертные пьески и бальные танцы, вроде «Подекатра» или «Хиаваты». Нечего и говорить, что моя просьба купить мне мандолину не вызвала в нашей семье никакого сочувствия. Как и следовало ожидать, тетя юмористически наморщила губы и довольно ядовито высмеяла мою новую беспочвенную фантазию. Женька тактично промолчал, но в его светло-карих глазах я уловил зеркальный блеск, взбесивший меня насмешки. А папа даже не на шутку рассердился и, постучав указательным пальцем по обеденному столу, назвал меня лентяем и двоечником, который вместо того, чтобы исправить свои отметки, собирается заняться игрой на таком пошлом мещанском инструменте, как мандолина, из чего, сказал он, все равно ничего путного не выйдет, только зря будут выброшены деньги на покупку инструмента и на плату какому-то проходимцу, объявившему в газете, что обучает игре на мандолине за 15 уроков по 50 копеек урок. Но, хорошо зная папин характер, я не отступил и продолжал настаивать на покупке мандолины, давая честное благородное слово исправить все двойки и впредь старательно и добросовестно готовить уроки. Я с жаром доказывал папе необходимость для меня музыкального образования, которое так облагораживает человека. Я знал, что папа придерживался именно такого же мнения и сам очень любил музыку. Я сумел убедить его в серьезности моих намерений, после чего папа сдался, и мы поехали на новом электрическом трамвае бельгийского общества в город-центр, где за 4 с полтиной была куплена превосходная итальянская мандолина с черепаховым медиатором, заложенным в сдвоенных струнах инструмента. Медиатор стоил отдельно 40 копеек. Я заметил, что, расплачиваясь за мандолину и медиатор, папа с расстроенным видом заглянул в свой кошелек, но, взяв себя в руки, бодро мне улыбнулся и сказал: «Надеюсь, что ты серьезно отнесешься к своим занятиям музыкой. Помни, — со вздохом прибавил он, — что твоя покойная мамочка очень любила музыку, была чудесная пианистка, и так мечтала, чтобы ее дети стали музыкантами». «Честное и благородное слово!» — с жаром воскликнул я. «Дай-то Бог!» — сказал папа. По дороге домой в трамвае я нежно прижимал к себе мандолину, любуясь ни с чем не сравнимой совершенной формой ее легкого, емкого корпуса, прочно склеенного из полосок палисандрового дерева, ее выпуклым затылком, красиво суживающимся к грифу, всеми подробностями ее механизма, перламутровыми кружочками на грифе, металлическими делениями, но не такими, как на градуснике, а неравномерно отстающими, черт черт, вверху редко, чем ниже, тем чаще, в чем была некая загадочная закономерность. Мне тут же в трамвае захотелось заложить ногу за ногу, а на колено положить мандолину, согнуться и, как заправский мандолинист, ловким движением медиатора извлечь из попарно протянутых металлических струн волнистое красивое тремоло. Но я сдержал скромно от пассажиров, несомненно восхищенных моей новой до блеска отполированной мандолиной. Все это предвещало много радостей, а в самом недалеком будущем, когда через 15 уроков я научусь играть на мандолине, может быть, даже славу. Я горел от нетерпения поскорее начать ходить на уроки к учителю игры на мандолине и каждую свободную минуту садился посреди комнаты на стул, закладывал ногу за ногу и, сгорбившись над мандолиной, пытался извлечь из ее струн твердое, ровное тремоло. Это казалось мне так просто. Однако медиатор скользил у меня в пальцах, и его расширенный конец упруго гнулся, заставляя металлические струны издавать звуки громкие и совсем не музыкальные, даже не звуки, а скорее нестройное звяканье. Тетя зажимала уши мизинцами и запиралась у себя в комнате. Женька делал вид, что не обращает на меня ни малейшего внимания. Затем я стал посещать учителя игры на мандолине, молодого человека в диагоналевых синих очень узких брюках, форменной тужурке, почтово-телеграфного ведомства, поверх русской косоворотки, с длинными белокурыми сальными волосами, заложенными за уши. От него пахло табаком, и большей частью урока он набивал гильзы катыка легким золотистым табаком осмолова и рассказывал мне свои любовные приключения, почесывая ногтем мизинца угреватый нос. Я оказался настолько неспособен к игре на мандолине, что даже не выучился играть простую гамму. Дело кончилось тем, что я постепенно перестал ходить на музыкальные уроки, а вместо этого одиноко шлялся с мандолиной под мышкой по городу, лишь бы только не идти к учителю в его аккуратную, но очень тесную комнату в полуподвале, набитую всякими дешевыми, никому не нужными базарными безделушками. Эту комнатку учитель игры на мандолине нанимал в квартире еврейского портного, где всегда стоял особый, устойчивый запах фаршированной рыбы, коленкора, детских пеленок, и где вечно стояла подавляющая душу тишина, нарушаемая рубленным стуком маятника и нескончаемо длинными трелями канарейки. Деньги же, которые мне давали для уплаты за уроки, я тратил на зельтерскую воду с зеленым сиропом, свежее сено или ром-ваниль, на рахат-лукум, баклаву и прочие восточные сладости, на приторно-сахарные, как бы лакированные рожки и капру кокосовых орехов. Я чувствовал себя последним подлецом и, возвращаясь домой, осторожно клал мандолину на черный гардеробный шкаф в нашей комнате, где висел папин новый сюртук, и наши новые форменные костюмы. В конце концов, я возненавидел мандолину, не оправдавшую моих надежд и превратившуюся в постоянную улику. К счастью для меня, папа как-то рассеянно отнесся к моему охлаждению к музыке, махнул рукой и перестал давать полтинники на учителя. С тех пор мандолина несколько лет лежала на шкафу в сером байковом мешке, который шила для меня тетя. Мандолина покрылась пылью и напоминала о себе лишь тихими музыкальными аккордами, откликаясь на любой самый легкий звук, доносившийся до нее и проникавший сквозь байковый мешок, стук входной двери, звонок, шаги по коридору, шум воды из уборной, цоканье лошадиных подков на улице, дребезжание извозчей пролетки, певучий голос точильщика или паяльщика, как бы где-то вдалеке прошедшего военного оркестра, водянистый, удручающий грустный звон великопостного колокола, собачий лай, даже шорох мыши, катавшей кусочки сахара за буфетом, даже ночной шелест и потрескивание отклеивающихся обоев. Странно, что никто, кроме меня, не замечал этих вздохов мандолины, доносившихся со шкафа, как укоры совести. Эти вздохи вселяли в меня необъяснимый страх. Я боялся оставаться один в пустой квартире наедине с мандолиной, ловившей каждый мой вздох, следившей со шкафа за каждым моим шагом, как бы музыкально повторявшей все мои самые сокровенные мысли. Иногда среди ночи я просыпался от прилива необъяснимой тоски, и тотчас на шкафу просыпалась мандолина, начиная еле слышно звенеть своими струнами, сдвоенными, как железнодорожные рельсы. Меня начинала мучить бессонница, подушка жгла щеку. Мандолина вкрадчивым звоном отзывалась на папин храп, на Женькино сладкое чмоканье и всхлипывание во сне. Мандолина лежала на шкафу возле самой стены, я ее не мог видеть с кровати, даже если в комнату сквозь ставни пробивался лунный свет поздней осени, но все же я ее как бы ясно видел, лежащую в сером мешке на своем круто выдающемся затылке вверх плоским срезанным лицом с открытым, мягко очерченным овалом рта, как у греческой трагической маски. Но главное, я как бы видел всю ее глубокую пустоту, где накапливались и резонировали самые разнообразные звуки, не только нашей квартиры, нашей улицы, нашего города, нашей империи, но и всего земного шара, ее прошлого, настоящего, будущего, зловещий, еле слышный струнный хор, хорал военных приготовлений, скопление военных частей, музыку парадов и свиданий монархов, церковных песнопений, колоколов, молебнов, потайной ход подводных лодок, гул чумы и надвигавшейся войны, бой под Сморгонью, дуновение смерти, от которой не было спасения моей беззащитной, еще почти детской душе. Мандолина истерзала меня тысячами ночных страхов, муками моего созревания. Я, в конце концов, прижав ее к груди, как вор на цыпочках вышел из квартиры, сбежал по лестнице, причем мандолина сопровождала каждый мой шаг укоризненными аккордами. Отправился в город и, испытав множество унижений в разных магазинчиках и ловчонках старья, наконец продал мандолину за смехотворную цену, за 80 копеек, из которых один двухгривенный потом оказался фальшивым, грубо сделанным из олова местными неумелыми фальшивомонетчиками, ютящимися где-то в трущобах Молдаванки или в катакомбах. Не помню уже, на какие нужды потратил я нечестно приобретенные деньги, может быть, даже проиграл их на чердаке дома Мирошниченко в 21 жорки Собецкому, а может быть, на что-нибудь другое, не знаю. Не знаю и не помню. Проклятая мандолина, обещавшая мне так много высокого восторга и ничего не давшая, кроме томительных музыкальных вздохов, пустых созвучий.